Глава 7. Я плакала. Прямо при папе, который крепко держал меня за руку и неотрывно смотрел в монитор, как и я. «У тебя, девочка, поздравляю. Материнское сердце не обманешь. Срок 23 недели. Почти 6 месяцев, а это значит, что тебе пора готовиться к родам. Одежда, вещи первой необходимости, определиться с именем». Доктор перечисляла то, что я и так знала, но откладывала. «Развитие в соответствии с нормами. Поменьше гнева, мамочка, и все будет хорошо». Женщина в белом халате улыбнулась мне, сверкнув зелеными глазами, а затем приступила к записям в своей тетради. Поднявшись с кушетки, улыбнулась отцу и сразу была захвачена в объятия. Запах тепла и уюта с ноткой сладких яблок, которые так любит Норт, вызывал гормон радости. «Как хорошо!» Зажмурившись, обняла папу еще сильнее, а затем нашла в себе силы отстраниться. «Поверить не могу. Я скоро стану дедом». Усмехнувшись, он стер с моей щеки слезу. «Пойдем, милая, пора навстречу». «Спасибо за возможность увидеть ее до рождения. Это чудо. Поверить не могу, что раньше это могли делать все беременные». «Не за что. В этом городе всего один специалист, который умеет пользоваться этой хреновиной. Она гостила у родни и долго отсутствовала, но перед нашей вылазкой вернулась. Прости, что не сказал раньше. Ужасно хотелось быть с тобой в этот момент. И да, раньше все было куда проще». Кивнув, поплотнее прижалась к нему и последовала вместо общего сбора. «Сегодня я сделаю это, то, что обдумывала последние месяцы. И сейчас, убедившись в том, что с малышкой все хорошо, впервые увидев ее на экране, поняла, что мое решение верное. Я уйду. Навсегда». «Все более чем плохо». Взяла слово Фрея, кроша лист бумаги на мелкие кусочки. «Том добился того, чего ждал многие годы — власти. Если вы считали Морриса злом, так вот его правая рука — сам дьявол». «Ты знала его?» Поинтересовалась. «Лучше, чем хотела бы того». Кивнув, она отбросила остатки листа и откинулась на спинку стула. Мы все собрались в кабинете Сэма, из которого я когда-то выкинула из окна пиявку. Вышеупомянутый сидел за своим столом, а мы все за прямоугольным, приставленным к тому. Рядом сидел папа и Дюрей, напротив Сэм. Фрея и Фаер справа, Матео, Кит и чудом выживший Гор слева. Я успела увидеть то, что нас ждет, если честно. Фрея покачала головой. «Наши шансы на победу чертовски плохи. Я видела мертвецов. Сотни тел, сидевших в рядок в ожидании команды. Среди них были и люди, и душевники, но ваши». Фрея бросила на меня взгляд. «Половина из них была лишена всего, за что стоит бороться и ради чего стоит жить. Им стерли все, кроме воспоминаний об одном единственном чувстве или эмоции. Пустые, заряженные орудия, которые полностью во власти психа. Верные рабы с горящими глазами, но пустотой внутри. Люди тоже в его власти. Не знаю, как он нашел способ подчинить их. Они служат ему и воспринимают команды только от него лично или его доверенных людей. Он готовит армию, с которой нельзя договориться. Исход один — смерть. Только пока неизвестно, чья именно, наша или их. Договориться нельзя, Спасти и обратить процесс тоже. Что стерто, того не вернуть. Отличает их от вас только цвет глаз и лицо, словно застывшая безразличная маска зомби. «Что с глазами?» — напряженно спросил отец. «Они полностью окрашены в цвет их эмоций. Белков нет. Как я и сказала, внутри них ничего, кроме одной силы и подчинения». «Процесс точно необратим». Гор задал хороший вопрос, но я уже догадывалась об ответе. «Точно! Дориан в связке с Томом. Точно не скажу, но Дор ищет что-то, и Том вызвался помочь. Не за спасибо, естественно. Вы все знаете то, что стерто или изменено эмпатом, восстановлении не подлежит. Мы не в грёбаной сказке, где всегда и все можно исправить и всех спасти. Сотни, если не тысячи душевников и людей готовят как голодных до команды фас-псов. Будет война, но самое главное, цели Тома неизвестны. Добраться до него невозможно». «Почему?» — поинтересовался Матео, не спуская глаз с Фрей. «Он...» Фрея замялась, но Фаер пришел ей на выручку. Он нашел способ переноса сил, отрыл способ отщипнуть часть души душевника и поместить в обычного человека или другого одаренного. Том не просто чертов адский гений. Он еще и владеет всеми известными нам силами, кроме любви и страха. Он стал собранием почти всех эмоций и чувств. «Это невозможно!» — отрезал Гор. «К сожалению, возможно». Повисла тишина. Новая бомба разлетелась на осколки, впиваясь в сердца и разум каждого из нас. «Нам всем пиздец!» Обреченно высказался Кит, озвучив, как думаю, мысль каждого из собравшихся. «У Герды глаза были обычными». Папа решил развеять тишину, пойдя за новой информацией. «Но она была стерта. Как так?» В тишине раздался тяжкий вздох Фрей. «Наверное, поэтому». Она потянулась к своему глазу и, ловко сняв линзу, заставила даже Матео отшатнуться от стола. «Ты душевник?» Охренел Кит, забавно вылупившись на подругу с одним фиолетовым глазом. «И да, и нет. Это часть не моей души, и я не пользуюсь ее силой. Я просто человек». Мы обменялись с Фрейей взглядом, слегка улыбнувшись друг другу. Она вернула линзу обратно, а звук нет. Все так и молчали, пребывая в шоке. «Ты знала?» Вопрос Сэма явно был обращен ко мне, поэтому я не взглянула на него, дав ответ. «Да, это не моя тайна. Я доверяю ей. И не надо прожигать меня взглядом». Опустив взгляд на сцепленные под столом руки, ждала, когда перестану ощущать на себе его взгляд. «Хорошо». Я резко подняла голову и уставилась на Сэма, не веря в то, что он так просто принял это. В ответ он лишь слегка усмехнулся, а затем обратил внимание на Фаера. «Что ищет Дор, известно?» «Нет, но, как мы поняли, он собирает силы для чего-то. Это нам не удалось узнать». Друг потер лицо в попытке стереть усталость, но это невозможно. «Мы реально в дерьме, Сэм. Сколько у нас людей, готовых выйти против новых монстров? А сколько тех, кто в состоянии отбиться, если те нападут на какой-либо город?» «Людей у нас полно, но ты прав. Они все разбросаны по миру. А нашей суперчетвёрки не хватит? Задал вопрос Кит, осмотрев тех, о ком говорил. Три сильнейших теневика и Адена, способная, мне кажется, сжечь полмира. Друг улыбнулся мне, выказывая восхищение. Он не знал о том, что я отказалась от сил, как и многие здесь. Гулко выдохнув, подняла взгляд на Сэма. Я отказалась от своих сил и больше никогда их не применю. В детали тебя посвятит Сэм. В связи с этим, так как я больше не являюсь сильным бойцом, сообщаю всем вам и заранее прошу прощения, но я ухожу. Раздались вздохи удивления и грохот от удара кулаком по столу, от которого я подпрыгнула, опустив взгляд. На мои плечи сразу легли две руки — папа и Дюрей. «Только попробуйте открыть рты, и я поглощу ваши сердца в ту же секунду». Голос отца был так тих, но опасен, что никто не издал ни звука. «Я ничего не понимаю, но ты же не так давно спасла город, показав такую силу, что мне стало не по себе». Я подняла взгляд на Кита. «В том-то и дело, что если взову к ней снова, потеряю себя. И на этот раз вернуть меня не выйдет. Вы обретете не союзника, а нового врага, которому будет плевать на все и всех. Я больше не душевник». «Человек. И сегодня же ухожу. Надеюсь на ваше понимание и прощение». Поднявшись и направившись к выходу, встретила новый вопрос. «Но город...» Не понимал Кит. «Я спасала не город, мой друг». Отозвалась и вышла вон, захлопнув за собой дверь. Думала, буду реветь или бежать как можно скорее, но нет. Я спокойно шла в сторону своей комнаты, нежно поглаживая пинающуюся в животе кроху. Всего одна слеза сбежала по щеке, говоря о том, как тяжело мне далось это решение. Я надеялась, что мне никогда не придется выбирать между любимыми людьми. Как же я ошибалась? Надеюсь, что они поймут. Поймут, примут и простят. О большем я не прошу.